Глава 51. Марат. Мама заглянула ко мне за неделю до Нового года. Я напрягся, думал, станет сейчас снова читать нотации и уговаривать не отдавать наследие Язгуловых чужим детям. Нет, даже странно. «Елка где?» – спросила мама. В магазине?» «Мам, я елку отродясь не наряжал». Мама сердито свела брови на переносице. «У тебя жену выпишут со дня на день. Это ваш первый семейный Новый год. Нужно уже создавать атмосферу семьи для малышей». Я глаза вытаращил просто от удивления. «Ну, если ты так считаешь, я тебе дам контакты человека, у которого отличные пушистые елки». «Дала». Затем проследила, как елку поставят. Привезла две коробки с игрушками. Закончили мы наряжать елку далеко за полночь. Еще и гирлянды развесили на окнах. И в детской тоже, только более мягкие, нежные и спокойные, чтобы не раздражать только сформировавшееся детское зрение. Так долго мы с мамой только вдвоем не бывали, уже очень давно. Я диву давался переменам. То слышать о Ане не хотела, то забегала. Не дай Боже, где-то под кроваткой пыль, да полон ли холодильник, а Ане готовить некогда будет. «Я не буду вмешиваться», — сказала она мне. «Я хочу быть хорошей свекровью и лезть не стану. Но ты должен понимать, с двумя детьми очень сложно. Она еще и няню не хочет. Проследи, чтобы Татьяна убиралась в квартире не реже 3 раз в неделю. И чтобы каждый день доставлялась свежая и полноценная еда. Если ребенок плачет ночью, встань, возьми и успокой. Руки не отвалятся». «Хорошо», – опешив, ответил я. «У детей должно быть 2 родителя, а не одна уставшая мать». В общем, пропесочила меня по полной. А Аньку выписали за 2 дня до Нового года. К тому времени малыши уверенно весили по 3 кило каждый. Немного округлились и были похожи, как 2 капли воды. «Может, браслетики им наденем разные?» – с сомнением спросил я, чтобы не путать. «Так они же разные!» – воскликнула Аня. «Смотри, вот Мишка, вот Саша. Они внешне похожи, а характеры у них совершенно разные». Но эластичные мягкие браслеты разных цветов все же надели. Это Анька их не путала, а вот все остальные – да. В первую ночь после выписки было страшно. Сашка начал кряхтеть уже в полночь. Я уснуть даже не успел. Отнес его Ане. Затем проснулся Мишка. Тот и правда плакал гораздо реже, но если ему что нужно, заявлял о себе уверенно. Я отнес 2-го. Анька уже могла кормить обоих разом. Выглядела очень умиротворенно и залипательно. В комнате темно, еле-еле рассеянным желтым светит ночник. У Аньки прядь волос падает на лицо. Глаза – темные провалы. Нежный овал щеки смотрит на детей с непередаваемой нежностью. А у меня от нее в груди щемило. А те сосут и сопят. Иногда словно устают, замирают, скинув кулачки. Затем, спохватившись, принимаются сосать вновь. Мне казалось, что они висели на груди куда дольше, чем требовалось для насыщения. Но я их понимал. Я бы и сам, но на меня у Ани пока не хватало времени. Я старался не перетягивать внимание на себя. Родители заглянули в новогодний вечер. Подарков натащили не с честь. Скоро отдельную комнату придется заводить для подарков. Еще мама привела фотографа. Оказалось, согласовав с Аней, близнецов одели в красивые костюмчики, фотографировали и с нами, и без. По моим ощущениям, снимков должно было получиться не меньше 1 миллиарда. «По-моему, мама их полюбила», – констатировал я. «Их сложно не любить», – улыбнулась Аня. Мама смотрела на близнецов с такой любовью, что я опасался, торчать у нас она станет каждый день, с утра до вечера, но она держалась. После Нового года за все каникулы они с отцом заглянули лишь раз. В каникулы мы с детьми вышли гулять 1 раз. Чинное семейство. Мама, папа, близнецы в коляске. Думал ли я когда-нибудь, что вот так доведется жить? Нет, но я был обескураживающе счастлив. Сначала мы дали пару кругов по двору, дольше собирались, чем гуляли. Потихоньку стали добираться до парка, до главной районной елки. Легкий снежок сыплет с неба. Но младенцы надежно от него спрятаны накидками на колясках. Ветра нет, елка светит огнями, играет музыка, люди смеются. «Постой с детьми», — попросила Аня. «Хочу ярмарочные ряды посмотреть. Толкаться там с коляской не стоит». Я кивнул. Анька ушла, рядом раздался взрыв смеха. Я недовольно откатил коляску в сторону и чуть покачал. «Разбудят мне сейчас детей». К наряженной еле подошла компания девушек. У одной из них была бутылка шампанского в руках. Они смеялись и активно жестикулировали во время разговора. Я не стал их разглядывать и не сразу понял, когда одна из них оторвалась от группы и подошла ко мне. «Женя, я и забыл про нее». «Тебя можно поздравить?» – спросила она. «Можно», – кивнул я. «Я загляну в коляску?» «Не стоит», – отказал я. «Я не один решаю. Ане может не понравиться». Женя хмыкнула. «Так вот, значит, каким стал непоколебимый и решительный Язгулов». Сзади скрипнул снег. Я чутьем понял. Аня подошла. Обернулся. В руках два бумажных пакета. От легкого мороза раскраснелись щеки. «Именно таким», — отрезала Аня. «Любящим, внимательным и заботливым. Спасибо за поздравление. Марат, пойдем. Наши дети уже замерзли». Я покатил вперед коляску. Анька выдала мне хот-дог. Нежная булка, острый соус, хрустящий обжаренный лук. «Вкусно». «И себе достала тоже. Тебе не вредно такое есть?» «Не нуди, Язгулов. Близнецам уже почти месяц. Мне очень хочется этот хот-дог». Внимательная и заботливая версия Язгулова решила не спорить. К середине месяца я вернулся на работу. Нужно было лететь на комбинат, но оставлять Аню с близнецами хотя бы на одну ночь я не рисковал. Для младенцев они спали неплохо. Каждый просыпался за ночь не больше двух раз. Но их было два, следовательно, и пробуждений и возни было в два раза больше. Кормить сиськой я их не мог, но мастерски научился менять подгузники. В первый раз пришлось сдерживать рвотный позыв, а сейчас, без шуток, могу давать мастер-классы. Еще я мог носить их на руках. Плюс к месяцу жизни детей у Аньки пришло столько молока, что часть она замораживала. Иногда, если она спала крепко, я забирал малыша на кухню, разогревал молоко в специальной машинке и кормил из бутылочки. Мать бы мною гордилась. В первый рабочий день я все же сорвался с работы раньше времени. Часть текучки смогу просмотреть, сидя у компа с одним из близнецов на руках. «Я дома!» — крикнул я, входя в квартиру. Из детской выглянула сердитая мать. «Ты чего кричишь? Детей разбудить хочешь?» «Нет», — сконфузился я, — «просто соскучился». «Соскучился он. Вон Миша проснулся уже. А где первый, там и второй. Иди ешь». Я закатил глаза, пошел в душ, а затем, как и велено, на кухню. Анька уже накрывала на стол. Дети были с мамой, а поэтому в эти минуты только моя. Обнял ее так крепко, что закряхтела, как Мишка с Сашкой. Лицом в волосы зарылся. «Аня?» – зашла в комнату мама. «Они проснулись оба и спать больше не хотят. Кормила ты их вот только совсем недавно. Так несите сюда, уложу в шезлонги, пусть смотрят на нас», – ответила Аня. «Анечка». В голосе матери просительные, что вообще на нее не похоже. Она привыкла властвовать. «Можно я погуляю с ними? Один часик, во дворе только. А ты отдохни, на тебя лица нет». Аня на меня посмотрела. «Вижу, отдавать детей на час ей не хочется». «Хорошо», — наконец решила она. «Но только во дворе. Если начнут плакать, сразу домой». Мама горячо закивала и помчалась одевать детей. Помощь в том, чтобы выкатить коляску, на улицу не требовалась. Лифт был большим, подъезд комфортабельным, внизу на подхвате консьерж, так что я продолжил есть. Анька закрыла за ними и по дороге на кухню задержалась в прихожей. «Недавно целую коробку корреспонденции твоей привезли», — сказала она. «Помощница велел, чтобы домой отправили. Вечером прогляжу. Тут письмо из клиники». И положила на стол конверт. Черт, неловко даже как-то стало. Я совсем забыл, что, заключая договор, еще и добавил пункт о проведении ДНК-экспертизы и предоставил образцы. Видимо, из-за праздников ее провели совсем недавно. «Выкинь», — пожал плечами я. «В смысле?» «Просто выкинь. Я люблю тебя, люблю Сашку и Мишку. Нет никакого значения, что внутри этого конверта». Анька почему-то рассердилась. «Нет, Язгулов», — процедила она. «Ты откроешь чертов конверт и прочитаешь». «Ладно», — закатил глаза я. Взял конверт, надорвал, вытащил из него бумагу. Успел подумать. Наверняка на электронную почту пришел дубликат. Стоило так морочиться. Хотя так торжественнее, да. Выдержал театральную паузу. Анька уселась на стул напротив. «Мы еще можем выбросить», — предложил я. «Читай». И я развернул лист. Я хорошо умел делать деньги. Это было у меня в крови. В биологии не понимал ни хрена. Скользнул взглядом по колонкам цифр ниже, к выводу. 99%. 99% вероятности того, что я являюсь отцом близнецов. «Не понял», — растерянно пробормотал я. Теперь настала очередь Ани закатывать глаза. «Недавно я видела теорию, что интеллект детям передается от матери. Надеюсь, так оно и есть. Потому что их отец явно туповат», — фыркнула Аня. «Но тут написано, что они от меня», — продолжил не понимать я. «Да», — кивнула Аня. «Но я же бесплоден». «Ой, все!» Махнула рукой Аня. «Я сдаюсь». Встала и ушла в спальню. «Я за ней. Это что, мои дети?» «Язгулов, да!» «Но почему ты не сказала?» Аня села на кровать и устало посмотрела на меня снизу вверх. «Я говорила». «Да, но как так, Аня?» Она пожала плечами. «Ты не рад?» «На самом деле я был скорее ошеломлен. Мне нужно было уложить и упорядочить все свои мысли. Я безумно рад, я счастлив. Я уже давно их полюбил, как только увидел. Да, вру, раньше. Я полюбил их, потому что они были твоими. Теперь мне многое придется осознать». Я сел перед кроватью и поцеловал Аньку в голые коленки. Сначала в одну, потом в другую. «Спасибо, Аня. Я больше чем уверен, что ни с одной другой женщиной такого бы не случилось. Только с тобой. Но кажется, что мне пришло время напиться». Анька повела плечом. Легкое тонкое домашнее платьице сползло с плеча. Оно было на пуговицах, чтобы обеспечить быстрый доступ при кормлении. Расстегнула пуговицу. Затем вторую. Моему взгляду предстала роскошная, налитая молоком грудь. И на ней не было ни одного близнеца. «Напиться ты всегда успеешь. А твоя мать вернется уже через 40 минут. Мне уже все можно. Не хочешь провести время несколько иначе? У меня секса с весны не было». И скинула платье вовсе. Долго я не думал. Точнее, не думал вовсе. Напиться и правда я всегда успею. От таких предложений не отказываются. «А мама уже, похоже, знает». Внезапно дошло до меня, и я оторвался от губ жены. «Не отвлекайся, Язгулов», — велели мне. «И правда, чего это я?